Так подошло 7 ноября. С утра на заборе повесили 4 красных флага. 5-й был укреплен на здании штрафного изолятора. На доске объявлений повесили приказ об усиленной воинской бдительности по случаю юбилея. В 3 часа заключенные собрались на площадке возле 6-го барака. Начальник лагеря майор Амосов сказал краткую речь. Революционные праздники касаются всех советских граждан. Даже людей, которые временно оступились. Кого-то убили, ограбили, изнасиловали. В общем, наделали шороху. Партия дает этим людям возможность исправиться. И ведет их через упорный физический труд к социализму. Короче, да здравствует юбилей нашего советского государства. А с пьяных и накуренных будем спрашивать. Я уже не говорю о скотоложестве. А то половину соседских коз гуляли, мать вашу. Это ничего себе, раздался голос из шеренги. Я дочку у второго секретаря обкома тихал. А козу что, не имею права, что ли? Помолчите, Гурин. Опять вы фигурируете. Мы ему роль товарища Ленина доверили играть, а он на козе мечтает. Что вы за народ? Народ как народ, сучье да беспредельщина. Отпетые вы люди, как я погляжу. Минуточку, минуточку, не расходитесь. Вынырнул из-за плеча замполит. В 6:30 общее собрание. После торжественной части концерт. Явка обязательно. Отказники пойдут в изолятор. Вопросы есть? К 6 заключенные начали группами собираться около библиотеки. Здесь бывший тарный мастерской проходили общие собрания. Заключенные побрились, почистили ботинки. Парикмахером в зоне работал убийца Мамедов. И всякий раз, оборачивая кому-то шею полотенцем, он говорил: «Чирик, и душа из тебя вон». В 6:30 распахнулись двери сарая. Заключенные шумно расположились на деревянных скамейках. Трое надзирателей внесли стулья для членов президиума. Кто-то неуверенно захлопал, его поддержали. Перед микрофоном вырос Хуриев. Замполит улыбнулся, показывая надежные серебряные коронки. Потом заглянул в бумажку и начал. Вот уже 60 лет, как всегда, микрофон не работал. Вот уже 60 лет! Слышно! Слышно! Вместо ответа из зала донеслось. 60 лет свободы не видать! Майор привстал, чтобы запомнить нарушителя, а Хуриев заговорил громче. Он перечислил главные достижения советской власти, вспомнил о победе над Германией, осветил текущий политический момент, бегло остановился на проблеме развернутого строительства коммунизма. Потом выступал майор Сыктывкара. Речь шла о побегах, лагерной дисциплине. Майор говорил тихо, его не слушали. Я запомнил лишь фразу. Сократить число лагерных убийств на 26%. Прошло около часа, заключенные тихо беседовали, курили, задние играли в карты. Наконец Хуриев объявил. Концерт! Сначала незнакомый зэк прочитал 2 басни Крылова. Потом завбане Тарасюк жонглировал электрическими лампочками. Он и жонглировал. Лампочек становилось все больше. В конце Тарасюк подбросил все лампочки одновременно. Быстро тянул на животе резинку. И лампочки посыпались в сатиновые шаровары. Рецидивист Шушаня без аккомпанемента исполнил «Цыганочку». Когда ему хлопали, он кричал: «Жаль, сапоги лакшовые! Не тот эффект!» Потом объявили нарядчика Логинова в сопровождении гитары. Логинов вышел, тронул струны и... Цыганка с картами, глаза упрямые, маниста древняя и нитка бус. Хотел судьбу пытать бубновой дамою, а выпал снова мне пиковый туз. Таганга, все ночи полные огня, таганга. Ему долго хлопали, просили спеть на бис, но замполит был против. Он вышел и сказал: «Хорошего». Понемножку. Потом поправил ремень, дождался тишины и объявил. Революционная пьеса «Кремлевские звезды». Исполняют заключенные Усть-Вымского лагпункта. Владимир Ильич Ленин, заключенный Гурин. Феликс Эдмунд Дзержинский, заключенный Цуриков. Красноармеец Тимофей, заключенный Чмихалов, купецкая дочь Полина, работница качели Лебедева Тамара Евгеньевна. Итак, Москва, 1918 год. Хурев пятясь удавился. На простыню вынесли стул и голубую фанерную тумбу. Затем на сцену поднялся Цуриков в диагональной геностерке. Он почесал ногу, сел, глубоко задумался. Потом вспомнил, что он болен. И начал усиленно кашлять. Он кашлял, а Ленин все не появлялся. Из-за кулис с опозданием вынесли телефонный аппарат без провода. Цуриков перестал кашлять, снял трубку, задумался еще глубже. Из зала одобряюще крикнули: «Давай, мотыль, не тяни резину!» Тут появился Ленин с огромным желтым чемоданом в руках. «Здравствуйте, Федя Семенович!» «Здравствуйте!» Не вставая, ответил Дзержинский. Гурин опустил чемодан, хитро прищурившись, спросил: «А знаете, Федя Семенович, что это такое?» «Чемодан, Владимир Ильич». «А ничего, вы знаете?» «Понятия не имею». Цуриков даже слегка отвернулся, демонстрируя полное равнодушие. Из зала крикнули еще раз: «Встань, мотылина, когда ты с паханом базаришь!» Но Ленин перебил его: «Главное достижение эволюции, люди! Собирайтесь, батенька, и в Крым! Рано, лишь рано! Вот покончим с мещевиками, обезглавим буржуазную кобру!» «Да не кобру, а гидру!» «Один черт!» — махнул рукой Дзержинский. Дальше шло более-менее гладко. Ленин уговаривал, Дзержинский не соглашался. Затем на сцену поднялся Тимофей. Кожаный пиджак лейтенанта Родичева напоминал чекистскую тужурку. Полина звала Тимофея бежать на край света. «К Врангелю? К Врангелю, что ли?» — спрашивал жених и хватался за несуществующий маузер. А из зала кричали: «Шнырь, заходи с червей! Тащи ее в койку! Докажи, что в штанах еще кудахчет!» Полина гневно топала ножкой, отдергивая платье, и снова подступалась к Тимофею. «Загубил ты мои лучшие годы, бросил ты меня одну, как вопль рябину». Представление шло к финальной сцене. Хурев отыскал меня глазами, с удовольствием кивнул. В первом ряду довольно щурился майор Амосов. Наконец Владимир Ильич шагнул к микрофону. Несколько секунд он молчал. Затем лицо его светилось светом исторического предвидения. «Кто это? Кто это?» — воскликнул Гурин. Из зала на вождя революции глядели худые бледные физиономии. «Чьи эти счастливые юные лица? Чьи эти веселые блестящие глаза? Неужели молодежь 70-х?» В голосе артиста зазвенели романтические нотки. Его речь была окрашена неподдельным волнением. Он жестикулировал. Его сильная, покрытая татуировкой кисть указывала в небо. «Неужели это славные внуки эволюции?» Сначала неуверенно засмеялись в первом ряду, через секунду хохотали все. И в общем хоре слышался бас майора Амосова. А Владимир Ильич пытался говорить: «Завидую вам, посланцы будущего! Это для вас! Зажигаем и первые огни на восток! Это для вас! Да-да, слушайте вы, псы! Осталось из Гульгенхелл!» Зал ответил Гурину страшным неутекающим воем: «Замри, картавый, перед беспредельщиной! Эй, кто там поближе, пощекотите этого мапасана! Линяй отсюда, дядя, подгорели кренделя!» Хурив протиснулся к сцене и дернул вождя за брюки. «Пойте!» «Как уже? Позже он!» «Ну, тут осталось два предложения. Про буржуазию, про звезды». «Буржуазию отставить, переходите к звездам! И сразу запевайте интернационал!» Гурин громко крикнул: «Кончай базарить!» И мстительным тоном добавил: «Так пусть же светят вам, дети грядущего, наши кремлевские звезды! Поехали!» Хурив взмахнул с шомполом, знал, чуть притих, и вдруг Гурин неожиданно чистым тенором вывел: «Вставай, проклятием заклеменный, весь мир голодных и рабов!» И он вдруг странно преобразился. Сейчас это был деревенский мужик, таинственный и хитрый, как его недавние предки. Глаза у него были закрыты, лицо казалось отрешенным и грубым. Внезапно его поддержали один неуверенный голос, второй, третий. Я слышу нестройный, распадающийся хор. Кипит наш разум возмущенный. Множество лиц слилось в одно дрожащее пятно. Артисты на сцене замерли. Хуриф размахивал шомполом. На губах вождя революции застыла странная мечтательная улыбка. Весь мир насилием мы разрушим до основания. А затем, и вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые я был частью моей особенной небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы. На минутку от слез я потерял зрение, не думал, что кто-то заметил. Последний куплет дотянули одинокие, смущенные голоса. «Представление окончено!» — сказал Хуриев, опрокидывая скамейки. Заключенные направлялись к выходу.